Чуть слышимый набат, серость неба, затянутость пелены, срединная черта горизонта земли, сферичности, а под сполдами шапками туч иные мерности, околоземное, вневременное, иное ценно, разве оно эфемерно? Материя бескончаемости, материальная энергия от эпицентра, от одного курсора вектор, клетки деления, фотосинтеза пучок, вспышки, все разве кратковременно? В процессе блуждающих пространств, материя хаоса и в обновлениях нового мира, где порядок, сам руководящий процессом космос, обузданность ли в ящике Пандоры, это зримость, а у нас на севере флотилии, крайность от иной точки, от взрыва в стратосферах, смещение полюсов, а кто-то скажет, это крайность, но все это процесс невременного, путь души, эволюция миров, а здесь полеты чайки, также мерность, зигзаг, оплот, сплетение, сочленение энергии без столкновений, сливаются воедино вектора от темных точек до вдохновения, взлета, взмах крыльев, поток несет, где ветер уж стихает, эфир же сходит, в парениях и в душе твоей сквозя, неся оперение крыльев, чудная игра творцов, а чайки все летят, наманят к рукотворению тебя, твой вздох, в груди заходит с трепетом из сердца, улыбка вновь, дитя, мечта лететь и в этом окружении, ты вспомнишь посвисы в умах, бег и в ритмах детства, уносится былое, словно створок весны, плеяда игры жизни, вот чему вновь я рад, полет тех чаек рукоплещет.